Глава 11. Демон присел на корточки перед кроватью и, не обращая внимания на целителя, положил прохладную ладонь на мой лоб. По телу разлилось приятное тепло. Даже тот факт, что Сетар раздражал неимоверно, как-то в эту секунду отошел на второй план. «Как ты себя чувствуешь, Лири?» — тихо поинтересовался он. Причем выбрал такие интонации, что у меня мурашки на коже высыпали. Одно слово — демон. «Хорошо. А вот я свой голос не узнала. Да, у нас в поместье овцы, и те задорнее блеяли. И его мерзкая Лири бесила уже не так сильно. Неужто привыкаю?» «Надеюсь, вы убедились в целости и относительной сохранности вашей подчиненной, магистр?» Прищурившись, поинтересовался Патли. «Почему относительной?» — тут же напрягся Сетар. «Да слушали ли вы меня? У девушки эмоциональная и психическая нестабильность, а вы мне тут о магии. Не каждый день одновременно две стихии просыпаются. Я бы даже осмелился предположить, что такое происходит не каждый век. А теперь извольте убраться на свое место и дать мне возможность выполнять мою работу». Демон ретировался. А я с удивлением поняла, что без его руки на лбу как-то пусто. Совсем снарк расклеилась. «Соберись, тряпка!» «Прошу прощения, но я вынужден вас покинуть», — произнес эльф. «Тренировка, знаете ли?» «Адепты!» «Дефекты мозга все равно никакой магии не замаскируешь, а вот мышцы накачать вполне можно». «Стой! Сначала защита!» Демон преградил Салмелдиру дорогу. Тот и не думал возражать. Два магических потока, оранжевый и белый, сорвались с их рук и, причудливо переплетаясь, поползли по комнате, захватывая все больше и больше свободного от чар пространства. «Что это вы творите?» — возмутился Патли. «О, магистр!» — сказал эльф, словно до этого о том, что Патли находится здесь, и не подозревал. «Вы же собираетесь оставить адепта Снарк тут?» «Да», — как-то робко произнес целитель. «На какое-то время девушке просто необходим покой». «Отлично!» — радостно воскликнул куратор. «Очень радостно, и лично я ждала подвоха, который, собственно, и последовал». Салмелдир показал на подплывший белый шар и попросил. «Плюньте сюда, Патли, будьте так любезны». «Что?» — маленький целитель подскочил. «Плюньте в белый шар», — невозмутимо повторил эльф. «И попросите свою помощницу проделать то же самое. В противном случае охранное заклинание не пропустит вас в помещение». «Но позвольте, у меня есть и другие больные, кроме Валери Снарк. Их вам придется до вечера принимать в другом помещении. Мы просим извинить нас за временное неудобство, а также сохранить все произошедшее здесь в тайне. Это понятно?» «Малх знает, что творится!» — пробухтел Патли и от души плюнул в шар, на миг вспыхнувший красным. Сестра все повторила в точности. Изгусток рассеялся, впитавшись в плетение, которое уже словно тонкой паутиной покрыло всю комнату. «Ну, кажется, все!» — эльф отряхнул руки, как после тяжелой работы. «Я ушел!» «Через час сменишь меня», — предупредил его демон и вольготно устроился на стуле около пустой кровати. «А мне плевать не нужно?» — поинтересовалась я. «Мне же когда-нибудь предстоит отсюда выйти». «Нет», — Сетар ответил так, что дальше спрашивать я просто не рискнула. Целителя больше никто не отвлекал. Надо мной водили руками, осматривали с помощью каких-то приборов и даже попросили подняться и три раза присесть. «Ну что ж, милочка, организм силен и вполне справится. Но рекомендую денек воздержаться от физических нагрузок. Спите, ешьте, гуляйте», — наконец произнес Патли. «Никаких потрясений». При этом старичок строго посмотрел не на меня, на демона. «Сейчас советую вам отдохнуть». «А потом», — поинтересовалась я. «А потом незамедлительно приступайте к тренировкам. Необученный стихийник — это угроза не только для него самого, но и для всех окружающих. Стихию еще приручить нужно, заставить ее помогать себе. Так-то». Патли улыбнулся. Молчаливая сестра подала стакан с каким-то горьковато-кисловатым питьем, которое сначала обнюхал Сетар. А после того, как он кивнул, я выпила. Целители удалились, и повисла неприятная тишина. Вот вроде и не сделал Эмерс мне ничего плохого. Отчего-то его близость настораживала, а желание на мне жениться откровенно пугало. «Спрашивай», — произнес он. А я зевнула. Наверное, в зелье было добавлено что-то сонное. Пришлось несколько раз моргнуть и потрясти головой, чтобы отогнать накатывавшую дрему. А потом... «Скажите, а вы видели того, кто пустил в меня ледяные ножи?» Демон хмыкнул. «Думал, ты спросишь о помолвке». Вдруг очень светло и как-то искренне улыбнулся он. «Красивый все-таки. Не зря все адептки в его сторону смотрели, весь бальный зал слюнями закапали». «Я спрошу», — не стала лукавить я, — «только позже». «Понял», — кивнул Сетар, нисколечко не смутившись. «Значит, хочешь знать, кто на тебя напал?» «Хочу. И не только в башне. Вы говорили, были еще покушения». «Очень тебя попрошу, Лири, когда мы одни, называй меня по имени Эммерс». «Попробую, но не обещаю, что получится. Только уж и вы не зовите меня Лири». «Договорились». Неожиданно согласился демон, и не успела я возликовать, как он все испортил. «Стану звать тебя деткой». «Что?» — искренне возмутилась. Даже пальцы знакомо подушку сжали, готовые запустить снаряд по известному уже адресу. «Есть еще вариант. Малышка. Или, скажем, сладкий пирожок». В этом месте Сетар хохотнул. «Он намеренно меня выводит? Или у демонов у всех характеры поганые?» «Вы специально уходите от темы», — выпалила я, понимая, что договориться с ним не удалось. «Ах, да!» — улыбнулся гадский лорд. «Нападение. А что касается ледяных ножей, то в башне использовался любопытный артефакт ледяных драконов. Кулон, хранящий отсроченное направленное заклинание. И представь, в нем был твой волос». «Сейчас над безделушкой работает Салмилдир, пытаясь установить последнего хозяина вещицы. К сожалению, после использования заклинания это просто вещь без магии, а значит, и распознать владельца будет весьма непросто». «Любопытно», — задумчиво произнесла я, припоминая все, что говорили на занятиях о древних расах нашего мира. «Не то чтобы меня не беспокоили все эти нападения. Даже несмотря на то, что я оказалась не совсем человеком, а вернее, совсем не человеком, жизнь мне была дорога, но и свобода тоже». «И что же тебе показалось таким любопытным?» — с легкой улыбкой, искривившей красивые губы, спросил Сетар. А я вспомнила один важный момент и поняла, что меня смутило в его ответе. «Если в Академии использовался артефакт ледяных драконов, значит, здесь должен находиться тот, кто положил в кулон мой волос и активировал его. Еще на первом году обучения нам говорили, что подобное устройство невозможно использовать, не имея хотя бы талики крови той расы, что создавала артефакт. Исходя из этого, в Академии должен находиться либо сам ледяной дракон, либо его полукровка». Изрекла я, и демон взглянул на меня по-новому, уже не так, как смотрят на навязанное досадное недоразумение, а с любопытством и интересом. «Что ты хочешь этим сказать?» — полюбопытствовал он. «При поступлении всех заставляли пройти проверку, выявляя, в ком из нас есть частица древних. И знаете, что удивительно?» «Что?» «По результатам той проверки полукровок не выявили, и даже я оказалась обычным человеком». «Это как раз неудивительно, Лири». Демон перетек в вертикальное состояние и с ленивой грацией направился ко мне. Как же мне нравилось наблюдать за его плавными движениями. Людям этого не дано. Сетар присел на край моей кровати и бесцеремонно поддел пальцем цепочку, извлекая на свет амулет, давным-давно подаренный отцом. Ничего особенного, просто монетка с дырочкой, на которой изображены три сплетенных язычка пламени. Гай просил не снимать его, говорил, что это мой персональный талисман удачи. «Вчера его на тебе не было, но готов поспорить, что только вчера. В остальное же время ты вряд ли с ним когда-нибудь расставалась. Так?» «Так», — не стала отрицать я, хотя все внутри дрожало от неожиданно и внезапно раскрытой истины. У меня уже появились догадки, но хотелось услышать, что скажет демон. Мне тоже показался странным тот факт, что Академия не знала о полукровке, особенно огненной. Людям в разной степени подвластны все направления магии и стихии, но не огонь. Младшей расе он не подчиняется. «Огниво детям не игрушка», — припомнила поговорку из детства. Что-то в этом роде. Появление человека с огненным даром — это само по себе чудо, которое бы закономерно привлекло к тебе внимание всего межрасового сообщества. Благо, что огонь в тебе едва тлел все эти годы и тем самым не вызывал ажиотажа. Скорее всего, многие твою способность объясняли настолько малым количеством древней крови, что ее даже артефакты-определители не выявили. Но это вовсе не означает, что за тобой перестали наблюдать. Ответ был прост. На тебе всегда был дайаркан. Очень редкий, очень сильный амулет, помогающий скрыть очевидное. В твоем случае – принадлежность к расе огненных элементалей. О существовании дайарканов мало кто помнит, еще меньше о них знают. Даже я вижу подобный артефакт впервые, поверь. А я повидал в этой жизни немало удивительного. «Вчера пришлось его снять, потому что он совершенно не подходил к платью», — честно призналась я, продолжая гнать от себя страшную мысль, правду, которая неизбежно причинит мне боль. Напрашивается несколько выводов. Первый — артефакт каким-то образом не только скрывал твою расу, но и подавлял огонь, а, возможно, и воздух тоже, — произнес демон. Он сделал паузу. И у меня внутри все оборвалось. «Вот сейчас прозвучит она». Правда, безжалостная и беспощадная. И второй. Гай Снарк знал, что я не его дочь. Прерывистым шепотом выдохнула я, не дав Ситару договорить, потому что лучше уж я сама, чем кто-то другой. Самой не так больно, наверное. Вот только горечь скручивалась внутри уродливым жгутом, мешая дышать. Это он подарил мне амулет и велел никогда его не снимать. Демон вдруг резко подался вперед и обнял меня, прижав к груди. А я? Я позволила, потому что сейчас, как никогда в жизни, чувствовала себя одинокой и преданной. И поддержка Эмерса была сродни глотку воздуха, необходима и бесценна. «Лири!» — хрипло произнес он. Прозвучало неожиданно трогательно и даже нежно. А еще внутри ничто не воспротивилось этому его Лири. «Тебе сейчас трудно. Не каждый день жизнь совершает крутой поворот, а то и совсем переворачивает все вверх тормашками. Слушай сердце, но всегда помни, что решение нужно принимать головой». «Я теперь совсем одна». «Глупости?» — в голосе демона слышалась улыбка, теплая, согревающая и очень уютная. «У тебя теперь есть я». Напряглась, замерла, отстранилась, а потом вгляделась в глаза Ситара. «Ответьте мне честно на один вопрос, пожалуйста!» — почти взмолилась я. «Хорошо. Поклянитесь!» «Клянусь! Слово демона!» «Нерушимая клятва высшего Ашерона!» И он прочертил в воздухе странный знак, который вспыхнул огнем и тут же исчез. Про нерушимую клятву я тоже когда-то читала. У отца была большая библиотека, в ней попадались довольно древние издания. Если тот, кто дал нерушимую клятву, ее нарушит... Он умрет. Вспышку огненной силы почувствовала. Значит, Ситар действительно пообещал сказать правду. И тогда спросила. «Зачем я вам? Ведь вы меня не любите!» Ситар хмыкнул, почесал подбородок, и его глаза загадочно блеснули. «А ты веришь в любовь с первого взгляда?» «В любовь с первого взгляда? Возогнул! Надо же!» На всякий случай смерила его скептическим взглядом. Нет, ну красивый, конечно. Лицо холеное, породистое такое, но совсем не как у местных аристократишек. А мужское, волевое, с квадратным подбородком и высокими скулами. Шея, опять же, мощная, плечи широченные. Меня вон может как пушинку носить по лестницам Академии. Далеко, между прочим, носить. На расстояние никак не меньше, чем 3 стандартных круга нашего полигона. Другой на его месте уже лег бы, пав в неравном бою с тяжкой ношей. А этот ничего, даже не запыхался. В общем, привлекательный мужчина, ничего не скажешь. Женщины таких не пропускают. Но любовь... Вот так прям сразу. А вдруг он храпит или чавкает за столом? Подумала и скисла. Не храпит он и не чавкает. Спал рядом тихо, как младенец, при этом чутко. И ел так, что залюбуешься. А еще руки у него красивые. Ну и ноги. Стоп. Тебя, глупую, о любви спросили, но не просили при этом тушу демона на мясной ряд разобрать. Эх, хотя задняя часть у него весьма аппетитна. «И?» — напомнила себе гадский лорд. «Что?» — я отмерла и почувствовала, как загорелись щеки. Поймал он меня на мыслях о горяченьком. А все потому, что за завтраком одной адептки явно не доложили мяса. Шоколад, разумеется, хорошо, но молодому развивающемуся организму еще и белок требуется. «Так как насчет любви с первого взгляда? Веришь?» «Конечно!» — выдохнула я и только потом добавила. «Нет!» «Ищите другую дурочку. От любви, если хотите знать, вообще одни проблемы». «И зачем я ему об этом сказала?» «Неужели?» — тут же оживился Сетар. «Вот же демон! Опять от темы уходит!» «Да!» — хмуро буркнула в ответ. «Откуда?» — продолжал допытываться он. «Опыт, знаете ли. И вообще, я вас первая спросила». «Спросила», — согласился Эмерс. «Только вопрос задала совсем непростой. Нет у меня на него ответа, понимаешь?» Я подождала. Гром не прогремел. Молнии не ударили. Демон не сдох. «Значит, не врал. Но разве меня это остановило?» «Как это нет?» «А вот так», — пожал плечами Эмерс и улыбнулся. «Дело в том, что я тоже не верю в любовь с первого взгляда. И не смотри на меня так подозрительно, Лири. Со второго я в нее тоже не верю. И даже с третьего. Больше тебе скажу. До недавнего времени считал, что люблю брюнеток с пышными формами. Стало обидно. И даже как-то неприятно за всех, за нас. Но тех, кто без пышных форм и вообще не брюнетки». «Зачем тогда весь этот фарс с помолвкой? Какое вам дело до того, что обо мне подумают в обществе?» «А кто тебе сказал, что это фарс? Я высший демон, кроме того, Ашерон. О нашей интуиции ходят легенды, Лири. А моя дала сбой в тот самый миг, когда я увидел в бальном зале мелкую пигалицу, беседующую с моим другом. Ты улыбалась и даже пыталась выпускать коготки на зверя, который одним ударом лапы смог бы переломить тебе хребет. Это было забавно. А вот твои глаза заполняла грусть, словно в тот вечер что-то бесконечно ценное безвозвратно ушло из твоей жизни. У меня, пожалуй, впервые возникло желание подбодрить, утешить. Потом случился шоколад и наш танец. И снова удивление. Мне жутко не хотелось отпускать тебя». «Поэтому, когда приличия потребовали попросить твои руки, ничто во мне не протестовало такому решению. А это, поверь, дорогого стоит. Так что ты мне иногда нравишься, хотя чаще бываешь невыносимой и жутко меня раздражаешь, Лири». И снова я ждала. Молчала и ждала. «Малх, ну хоть одну молнию. Исключительно, чтобы стереть самодовольную улыбку с красивого лица. Но нет, и на этот раз демон не соврал». Не то чтобы мне льстило его мнение, но ведь и я к нему чувствовала практически то же самое. Промолчать не смогла. «Вы меня тоже бесите гораздо чаще, чем нравитесь». Темные брови удивленно приподнялись, а в глазах сверкнули смешинки. «Совпадение взглядов — это залог успеха в отношениях», — весело заметил он. «Не обольщайтесь!» Довольно щекотливый разговор на тему любви исчерпал себя, и, признаюсь, я поспешила сменить тему. «Так что там с другими нападениями на меня?» «Еще одно за несколько минут до того, как тебя основательно скрутила стихия. Несколько адепток под предлогом ревности напали на тебя. Из-за своего состояния ты не помнишь этого, но мы с Друлованом успели как раз вовремя. В противном случае мне бы сейчас не с кем было разговаривать». «Адептки?» Скептически переспросила я. «Нападать на обученного боевика — это верх глупости. И сколько их было? Десятка три? Даже если и так, что могут эти клуши против боевого мага?» «Их было четверо, а твоя магия уже практически вышла из-под контроля. Каждая из адепток владела довольно сложным энергозатратным заклинанием высшего порядка. Такое не под силу исполнить даже выпускникам человеческих академий». «Но как же они тогда?» Договорить Сетар не дал, а продолжил свой рассказ. Салмелдир лично допрашивал девушек, и все они абсолютно не знают, что произошло. Последнее, что каждая из них помнит, это бальный зал и твой танец с неким Итаном Клери. Очнулись же они только тогда, когда выпустили по пульсару шестого порядка. В тебя, между прочим. «Шестого?» — восхитилась я. «А где это произошло?» «Что?» «Ну, нападение на меня. Где все это случилось?» «В одном из коридоров». «Ух, там, наверное, сейчас и руины. Вы же позволите мне на них взглянуть?» Теоретически, я чудесно представляла, что может натворить даже один пульсар шестого порядка. А уж четыре — это невообразимо. И еще, если честно, немного завидовала. У меня это заклинание никогда не выходило выше третьего уровня, которым я все равно гордилась, потому что многие мои однокурсники не освоили и первого. Коридор цел и невредим. Друлаван успел блокировать магию, пока я спасал хорошенький зад одной неблагодарной особы, ухмыльнулся Сетар. А у меня даже слова не сразу нашлись. Это какую же силищу нужно иметь, чтобы блокировать четыре пульсара шестого порядка? Да, правду говорят, что даже 9 человеческих архимагов, то есть полный магический круг, не сравнятся всего лишь с одним магом древней силы. Я и до этого восхищалась куратором, но сейчас он просто стал моим кумиром. И только когда первая эйфория от услышанного спала, смогла сосредоточиться на всей ситуации в целом. Но 2 момента задели. «Хорошенький зад?» — спросила я. Демон смеялся в душе, оставаясь внешне серьезным. «Ладно, опустим. Мне и самой нравился мой вид со спины. Что же касается неблагодарной, то и тут он скорее прав, поэтому продолжила. Лорд Дарк Сетар, примите искреннюю благодарность за мое спасение». Скривился, но кивнул, хотя и напомнил. «Эмерс. И по возможности на «ты». Теперь уже скривилась я. Вряд ли у меня это когда-нибудь получится. «Значит, девушки не помнили, как они на меня напали», повторила за Сетаром. «Но ведь они должны помнить, где выучили заклинание «Пульсар». Да еще и наловчились направлять свой внушительный резерв таким образом, чтобы магия вышла настолько мощной». «В том-то и дело, что ни одна из них подобным заклинанием не владеет». «Ну вы же только что сказали». «Сказал». «В их случае имело место сильное, точное, ментальное воздействие. Причем тройного свойства. Враг внушил им знание «Пульсара», приказал напасть на тебя, при этом вложив в удар все резервы организма, а после повелел забыть все произошедшее. Девчонки так выложились, что едва не выгорели, а лишаться магии только ради того, чтобы устранить соперницу, глупо. Не находишь? Находила, кивнула, соглашаясь с его доводами. Ничего себе история, я как-то даже прониклась своей значимостью и масштабом развернувшихся событий. «Но кто мог проделать подобное?» «Учитывая точность исполнения и тщательно, просто идеально вырезанный кусок памяти, над адептками поработал очень талантливый менталист. Ментальной магией такой силы владеют те же ледяные драконы, но я бы не стал списывать со счетов и человеческих магов. Все же в этом направлении есть настоящие удивительные профессионалы. И магистр О'Дайл тому пример». «Но магистр О'Дайл не боевик», горячо возразила я. «Чтобы провернуть такое, одной ментальной магии мало. Нужно еще быть весьма неплохим боевиком. Поверьте, я изучала пульсар и знаю, насколько сложно его исполнить». «Умная девочка!» То ли похвалил, то ли снова надо мной посмеялся Сетар. «Поэтому я склоняюсь к тому, что здесь снова использовали старинный артефакт, такой же, как кулон с заклятием «Ледяные кинжалы» и твой «Дайаркан». Причем использовала его то же существо, что напало на тебя в башне». Тут было над чем подумать. Однако кое-что я могла сказать уже сейчас. «Значит, на меня напал боевик, обучающийся или преподающий в академии, в венах которого течет хотя бы талика крови ледяных драконов?» «Логично», — улыбнулся демон. «Ты умеешь делать абсолютно точные и при этом глубокие выводы, основываясь даже на незначительных фактах. Браво, Лири!» Вот только порадоваться первому реальному комплименту из уст цитара мне не довелось. Раздался мелодичный перезвон, и несколько крупных камней на широком браслете демона засияли. «Мне нужно ненадолго отлучиться, но Друлаван скоро появится. Да и одну я тебя не оставлю», — быстро произнес он, а потом рыкнул. «Эй, Хран, яви нам свою задницу!» «Отчего же только задницу?» — заворчало пространство голосом Васесуария. «У меня и симпатичные части имеются. Лучше я весь появлюсь». И, собственно, возник прямо перед моей кроватью. «Головой за нее отвечаешь, понял?» Строго посмотрел на него демон. «Да понял я, понял. Будто мне это меньше, чем вам нужно». «Оплошаешь? Развею!» Пригрозил сетар и направился к двери. «Эмерс!» — окликнула я, впервые самостоятельно обратившись к нему по имени. Замер и медленно обернулся. «Вы не подскажете мне имена адепток, которые напали на меня во время бала?»